но уже преображенный, и пытался вспомнить. Меня охватил бы ужас. Это длилось так долго. О чем вы думали, Эффингам, когда трясина затягивала вас? Не знаю, произнес он и подумал. Какой бессмысленный ответ. Но он вообще уже с трудом воспринимал случившееся как нечто реальное. Все превращалось в невнятную черноту, стремительно отступающую, как ночной кошмар, после пробуждения оставляющий в памяти лишь какие-то смутные ощущения. «Не тревожь его, Мэриан! Налей ему еще виски, Элис!» «Я хочу помочь ему вспомнить. Уверена, что это надо сделать. Так что же случилось совершенно автоматически, Эффингам?» Эффингам сосредоточился. Три ангела, сияющая сфера, из которой льется свет. Он видел это. Сфера — это мир, вселенная. Он сказал, любовь приходит автоматически, когда любовь — это смерть. Ох, и надрызгался ты, Эффи! Тш, Элис, пусть говорит. Он выпрямился. Не мог поручиться наверняка, но ему показалось, что сейчас он сможет объяснить. Может, ему все же удастся поймать свое собственное видение, хотя он еще не знает его имени. И надо ждать того мгновения, когда видение вернется и подскажет точные слова. Память отказывалась подсказать, сколько длилось это видение. Может, минуту, может, лишь секунду, но оно исчезло тут же, как только к нему вернулась воля к жизни. И все же он чувствовал. Оно где-то там таится, по-прежнему где-то там, скрытое в самом центре кошмара. И надо сосредоточить все свое внимание, прежде чем оно окончательно потемнеет, канет, сделается таким же черным, как трясина. Он посмотрел на Анну. И вдруг понял, что видит ее совершенно отчетливо, словно свет упал на нее, и она осталась одна, а два других лица растворились в ней. «Видишь?» — с трудом произнес он, и понял. «Еще немного, еще надо подождать, и видение найдет для самого себя самые простые слова, видишь ли?» «Все не так, как думали Фрейд и Вагнер». «О чем ты?» «Эффи, дорогой, о чем не думали Фрейд и Вагнер?» Он всматривался в Анну. Ее прекрасное усталое лицо с улыбкой склонялось над ним, а ведь это она его провожатый, его Беатриче. Она как-то связана с тем откровением, которое постигло его среди трясины. Возможно, в этом и заключается истина. Та самая истина, которая дремлет в ней, которая создает вокруг нее этот неутихающий трепет духовного волнения. Она поймет его. Понимаешь ли, смерть — это не конец. Смерть — это просто завершение замкнутости в себе. Это же так просто. Пока существует я, оно все собой затмевает, и этому нет конца. Но как только «я» потухает, весь мир сразу открывается и автоматически становится объектом любви. Мир держится любовью.